Что же касается китайцев, то в их среде бытовал стереотипный образ жестокого, коварного, лицемерного и жадного мусульманина. Даже религиозный пыл мусульман получил у них превратное истолкование. Бытовало мнение, что мусульмане в действительности не верят заповедям своей религии, ханжески демонстрируя друг другу свое благочестие. Предположение, очевидно, недоказуемое, но для немусульманского населения весьма привлекательное именно как этнический стереотип. Страница 291. В целом, отношения между мусульманским и местным китайским населением могли носить как мирный, так и откровенно враждебный характер. С конца XVI века, в связи с упадком международной торговли, на северо-западных окраинах Минского Китая регулярно происходили восстания мусульманского населения. Мусульмане принимали деятельное участие в народных восстаниях, приведших к гибели Минской династии. Крупные мусульманские волнения имели место в середине XVII века и позднее. Как следствие, цинские власти приняли ряд мер, стеснявших свободу вероисповедания мусульман в Китае. В 1731 году мусульманам было отказано в праве на ритуальное заклание животных. Позднее император Цянь Лун запретил постройку новых мечетей и паломничество в Мекку. Последующее столетие отмечено серией крупных мусульманских восстаний, подавленных с необычайной жестокостью. Цинские власти постоянно преследовали мусульманских разбойников, Хуэй, Фэй, отличая их от добропорядочного мусульманского народа Хуэй Минь. Тем не менее, на практике, как и в случае с еретическими сектами, провести такое различие было нелегко. Неудивительно, что в это время в жизненном укладе китайских последователей ислама появились конспиративные черты. Религиозные службы в их кругу подчас отправлялись тайно. Многие мусульмане пользовались в общении между собой системой шифров, тайно путешествовали, находя приют у единоверцев и так далее. На рубеже XIX-XX веков иностранный путешественник в Юньнане отмечал, что местные мусульмане организованы как тайное общество, и к их религии принадлежит большинство возчиков. В своих поездках они действуют как связные, не возбуждая подозрений благодаря своему занятию. Конец цитаты. Страница 292. Ни правительственные гонения, ни попытки ассимиляции мусульман в правление Цинской династии не подорвали позиции ислама в Китае. Среди причин живучести мусульманской общины можно указать, во-первых, на ее географическую распыленность, и, во-вторых, на ее многоликость. С одной стороны, цинские власти не имели перед собой компактной массы мусульманского населения, которую можно было бы расчленить и тем самым ослабить. С другой стороны, китайские мусульмане выступали одновременно и как религиозная, и как этнокультурная, а нередко и как профессиональная группа населения. В результате у властей не было единого критерия квалификации мусульманских подданных. Таким критерием, как в случае с сектами, оказывалось по существу поведение самих мусульман. Пока мусульмане вели себя мирно, они были частью доброго народа, весьма своеобразны по своим обычаям, но все же не слишком выделявшийся на фоне пестрого этнического состава жителей Срединной империи. Стоило им взбунтоваться, как в глазах правительства они теряли само право на жизнь. Китайские мусульмане, которых насчитывается 14 миллионов, традиционно считаются отдельным народом, на современном языке национальным меньшинством. Поэтому власти Китайской республики и КНР всегда рассматривали мусульманские обряды как обычаи не столько религиозные, сколько национальные. В современном Китае мусульманам разрешается отдыхать в дни их крупнейших праздников, привилегия, которой не пользуются ни буддисты, ни христиане. Даже в годы культурной революции в КНР не закрывались мечети. Сейчас в КНР имеется исламская ассоциация и мусульманские учебные заведения. Ежегодно группа мусульман совершает паломничество в Мекку. Христианство. Первые христиане появились в Китае еще в VII веке. Это были несториане, пришедшие в Срединную империю из Средней Азии. Тогда последователи религии из далеких западных стран встретили при Танском дворе теплый прием. Им была дарована свобода проповеди, и вскоре в танской столице Чан'ане были построены две христианские церкви. В середине IX века христианство вместе с другими иностранными религиями подверглось запрету, но отдельные несторианские общины продолжали существовать на северо-западных рубежах империи, а в XII веке Несторианство получило распространение среди части монголов.